6. Пит, Изи и Ходжес сидят за кухонным столом. Холли кружит по кухне, иногда останавливается и через плечо Изи смотрит на подборку фотографий на ее айпаде, озаглавленную «Эллертон Стоувер». Иногда роется на полках и в ящиках. Ее затянутые в перчатки пальчики порхают, как мотыльки. Изи по очереди выводит фотографии на экран, комментирует каждую. На первой — две женщины средних лет. Обе крепкие, широкоплечие, в красной нейлоновой униформе помощи на дому. Но одна — Джорджина Росс, предполагает Ходжес. Плачет, обхватив себя за плечи, так что предплечья вдавливаются в груди. Другая — Ивон Карстейс — не такая впечатлительная. «Они пришли в 5:45», — говорит Изи. «У них есть ключ, поэтому они не стучали и не звонили. По словам Карстейс, Мартина иногда спала до половины седьмого. Миссис Эллертон всегда их встречала, поднималась около 5 и первым делом варила себе кофе. Только в это утро она не поднялась, и кофе в доме не пахло. Они подумали, что старушка первый раз проспала, и даже порадовались за нее. По коридору на цыпочках прошли в спальню Мартины Стоувер, чтобы посмотреть, не проснулась ли та. И вот что они увидели». Изи показывает следующую фотографию. Ходжес ожидает очередного «ох» от Холли, но та молчит и пристально всматривается в фотографию. Стоувер в кровати, одеяло стащено к коленям. Пластику ей так и не сделали, однако лицо кажется умиротворенным. Глаза закрыты, скрюченные запястья сцеплены. Питательная трубка торчит из худого живота. Инвалидное кресло. Ходжесу оно напоминает капсулу астронавта. Стоит у кровати. В спальне Стоувер чувствовался запах. Только не кофе, а водки. Следующая фотография. Прикроватный столик Стоувер крупным планом. Аккуратные ряды пузырьков с лекарствами. Измельчитель для таблеток, чтобы Стоувер могла их проглотить. Среди пузырьков — совершенно неуместная бутылка водки «Смирнов», тройная дистилляция и пластиковый шприц. Бутылка пуста. «Дама действовала наверняка», — вставляет Пит. «С этой водкой результат гарантирован». «Как я понимаю, она хотела для своей дочери максимально быстрой смерти», — замечает Холли. «Удачная догадка», — ледяным тоном произносит Изи. «Она не любит Холли, а Холли не любит ее. Ходжес это понимает, но представить себе не может, в чем причина. И поскольку с Изи они видятся редко, он не сподобился поинтересоваться об этом у Холли». «А есть измельчитель крупным планом?» — спрашивает Холли. «Конечно», — отвечает Изи, выводит следующую фотографию. И на ней измельчитель для таблеток, огромный, как летающая тарелка. Внутри остатки белого порошка. «Мы уточним позже, но думаем, что это оксикодон. Пузырек с ним пуст, как и бутылка водки, хотя, если судить по наклейке, лекарство выписали всего 3 недели назад». Она возвращается к Мартине со сцепленными будто для молитвы руками. «Ее мать растолкла таблетки, высыпала порошок в водку, а потом влила водку в питательную трубку Мартины. Возможно, получилось даже эффективнее смертельной инъекции». Изи выводит на экран новые фотографии. На этот раз Холли издает «ох», но не отворачивается. Первое — общий план ванной Мартины со всеми необходимыми приспособлениями для обслуживания паралитика. Очень низкая столешница с раковиной, очень низкие вешалки для полотенец и шкафчики, большая ванна, объединенная с душевой. Сдвижная стенка душевой закрыта, зато ванна на виду, а в ней... Джейнис Эллертон, погруженная в воду по плечи, в розовой ночной рубашке. Ходжес думает, что рубашка надулась пузырем, когда Джейнис опускалась в воду, но на фотографии ткань прилипла к худому телу. На голове Джейнис — полиэтиленовый пакет, завязанный на шее махровым поясом от банного халата. Из-под пакета выходит шланг, другой конец которого прикреплен к небольшому баллону, лежащему на кафельном полу. На баллоне наклейка со смеющимися детьми. «Комплект самоубийцы», — говорит Пит. «Наверное, прочитала о том, как его собрать в сети. Там достаточно сайтов, подробно объясняющих, что и как надо делать. Еще и с картинками. К нашему приезду вода в ванной остыла, но наверняка была теплой, когда старушка залезала в нее. Теплая вода помогает расслабиться, вставляет Изи, и хотя не говорит «ох», на ее лице читается отвращение, когда она показывает следующее фото. Лицо Джейнис Эллертон крупным планом. Полиэтилен затуманен конденсатом последних выдохов, но Ходжес видит, что ее глаза закрыты. Она тоже выглядит умиротворенной. «В баллоне был гелий», — говорит Пит. «Такие можно купить в любом большом магазине-дискаунтере. Их используют для надувания шариков на день рождения ребенка, но они отлично подходят для самоубийства, если надеть на голову полиэтиленовый пакет. За головокружением следует дезориентация, и наступает момент, когда ты не можешь снять мешок с головы, даже если бы захотел. Потом — потеря сознания и смерть». «Вернись к предпоследней», — просит Холли, — «где показана вся ванная». «Так-так», — говорит Пит, — «доктор Ватсон что-то заметил». Изи возвращает фотографию на экран. Ходжес наклоняется, щурится. Зрение у него теперь не такое, как прежде. Видит то, что заметила Холли. Рядом с тонким серым проводом, который заканчивается штепселем, воткнутым в розетку, лежит волшебный маркер. Кто-то? Эллертон, предполагает Ходжес, потому что заботами Харсфилда ее дочь такой способности лишилась. Написал на столешнице большую букву «Z». «И что ты об этом думаешь?» — спрашивает Пит. Ходжес задумывается. «Это ее предсмертная записка», — наконец говорит он. «Z — последняя буква алфавита. Если бы она знала греческий, мы бы, возможно, увидели омегу». «И я того же мнения», — кивает Изи. «Если подумать, изящно». «Z — также знак Зорро», — сообщает им Холли. «Благородного мексиканского разбойника в маске. О нем снято множество фильмов. Один с Энтони Хопкинсом в роли Дона Диего. Но он получился не очень хорошим». «Ты считаешь, это имеет какое-то отношение к делу?» — спрашивает Изи. На ее лице вежливый интерес, но в голосе издевка. «Был еще телевизионный сериал», — продолжает Холли. Она смотрит на фотографию, как загипнотизированная. «Его выпустил Уолт Дисней во времена черно-белого кинематографа. Мисс Эллертон могла смотреть его в детстве». «Думаешь, она ушла в детские воспоминания, готовясь покончить с собой?» В голосе Пита слышится сомнение, и у Ходжеса такие же ощущения. «Ну, наверное, такое возможно». «Больше похоже на чушь», — Изи закатывает глаза. Холли ничего этого не замечает. «Можно мне заглянуть в ванную? Трогать я ничего не буду, даже в перчатках». Она поднимает маленькие, затянутые в перчатки руки. «Ради бога», — без запинки отвечает Изи. «Другими словами», — думает Ходжес, — «отваливай, дай взрослым поговорить». Ему совершенно не нравится отношение Изи к Холли, но поскольку Холли все это по барабану, нет повода поднимать этот вопрос. А кроме того, Холли сегодня действительно очень нервная, просто не находит себе места. Ходжес полагает, что причина в фотографиях. Мертвее всего покойники выглядят именно на полицейских фотографиях. Холли уходит в ванную, чтобы увидеть все собственными глазами. Ходжес откидывается на спинку стула, сцепляет пальцы на затылке, разводит локти. Доставлявший столько хлопот живот, этим утром ведет себя смирно, может, потому что Ходжес переключился с кофе на чай. Если так, ему придется запастись PG-Tips. Черт, купить сразу и побольше. Его достали постоянные боли в животе. PG-Tips. Чай компании Брукбонд. «Хочешь сказать мне, почему мы здесь, Пит?» Пит вскидывает брови и пытается изобразить невинность. «И как тебя понимать, Кермит?» «Ты не ошибся, говоря, что эта история попадет в газеты. Люди обожают печальные мыльные оперы, благодаря которым реальная жизнь кажется лучше». «Цинично, но, вероятно, чистая правда», — со вздохом вставляет Изи. «Однако любая связь с бойней у городского центра тут скорее беспричинно, чем причинно». Ходжес не уверен, что сказал именно то, что хотел. Но концовка фразы получилась красивая. «Мы имеем милосердное убийство, совершенное старушкой, которая больше не смогла смотреть на муки дочери. Вероятно, перед тем, как открыть вентиль на баллоне с гелием, Эллертон подумала: «Скоро мы увидимся, милая, и когда я окажусь на Небесной улице, ты будешь шагать рядом со мной». Иззи фыркает, но Пит выглядит бледным и задумчивым. Ходжес внезапно вспоминает, что давным-давно, может, лет 30 тому назад, Пит и его жена потеряли своего первого ребенка, девочку. Синдром внезапной детской смерти. «Это грустно, и газеты будут день или два обсасывать подробности. Но в мире такое случается ежедневно, может, ежечасно. Поэтому скажите мне, в чем все-таки дело?» «Возможно, ни в чем. Изи считает, что ни в чем». «Изи именно так и считает», — подтверждает она. «Изи, скорее всего, думает, что по мере приближения к финишной черте у меня становится плохо с головой». «Изи так не думает. Изи просто полагает, что пора запретить пчеле, именуемой Брейди Хартсфилд, жужжать у тебя над ухом». Она переводит взгляд серых глаз на Ходжеса. «Мисс Гибни, конечно, клубок нервных тиков и странных ассоциаций, но она очень вовремя остановила часы Хартсфилда, и за это я отдаю ей должное. Благодаря ей он сейчас в клинике травматических повреждений головного мозга Кайнера, где, вероятно, и останется, пока не умрет от пневмонии или чего-то еще, сэкономив штату кучу денег. Ему никогда не предстать перед судом за содеянное, и мы все это знаем. Вы не поймали его после той истории у городского центра, но годом позже Гибни не позволила ему взорвать аудиторию Минго с 2000 подростков. Вы, парни, должны с этим смириться, назвать себя победителями и двинуться дальше». «Ух», — выдыхает Пит, — «долго готовился». Иззи пытается сдержать улыбку, но сдается. Пит улыбается в ответ, и Ходжес думает: «Такая же слаженная пара, как мы с Питом. Ну и как можно ее разрывать? Форменное безобразие». «Достаточно долго», — отвечает Иззи. «А теперь расскажи ему». Она поворачивается к Ходжесу. «По крайней мере, это не серые человечки из секретных материалов». «А кто?» — спрашивает Ходжес. «Кит Фрайс и Криста Кантримен», — отвечает Пит. «Они были у городского центра утром 10 апреля, когда Хартсфилд передавил людей. Фрайс, 19 лет, отделался переломами голени и бедра, 4 сломанными ребрами и повреждениями внутренних органов. Плюс зрение правого глаза ухудшилось на 70%. Для 21-летней Кантримен все закончилось сломанными ребрами, сломанной рукой и травмами позвоночника, от последствий которых удалось избавиться такой болезненной терапией, что мне не хочется даже думать об этом». Ходжесу тоже не хочется, но он много раз размышлял о жертвах Брейди Хартсфилда. По большей части о том, как злосчастные 70 секунд могут изменить жизни многих на долгие-долгие годы. Или, в случае Мартины Стоувер, навсегда. «Они встретились на еженедельных сессиях групповой психотерапии «Спасение в тебе» и влюбились. Они поправлялись, пусть медленно, и собирались пожениться. А потом, в феврале прошлого года, покончили с собой. Вместе. Как поется в старой панковской песне, они выпили слишком много таблеток и умерли». «Такой песни, скорее всего, нет, зато есть песня известного исполнителя кантри Робби Роберта Фулкса. Она выпила слишком много таблеток и умерла. She took a lot of pills and died». Его слова заставляют Ходжеса подумать об измельчителе для таблеток на прикроватном столике у больничной кровати Стоувер. Измельчители с остатками окси. Мать растворила в водке весь окси, но на столе наверняка хватало и других наркотических препаратов. Почему она затеяла бодягу с мешком на голове и гелием, если могла просто закинуться викодином, догнаться валиумом и расстаться с этим миром? «Самоубийство Фрайса и Кантримен вроде бы ничем не отличалось от других самоубийств, молодых, которые случаются сплошь и рядом», — подхватывает Иззи. Родители сомневались насчет целесообразности их женитьбы. Хотели, чтобы они подождали. А сбежать вместе они не могли. Фрай сходил с огромным трудом, и оба были без работы. Страховки хватало только на оплату еженедельных сессий групповой психотерапии и на покупку продуктов. О золотых горах, полученных Мартиной Стовер, речь не шла. Если подвести итог, случается всякое. Это даже нельзя назвать совпадением. Люди с тяжелыми физическими травмами впадают в депрессию, а депрессивные люди иногда сводят счеты с жизнью. «Где они это сделали?» «В спальне Фрайса», — отвечает Пит. «Когда его родители уехали на день в парк развлечений «Шесть флагов» с младшим братом Кита. Проглотили таблетки, улеглись в кровать и умерли в объятиях друг друга, совсем как Ромео и Джульетта». «Ромео и Джульетта умерли в могильном склепе», — говорит Холли, вернувшаяся на кухню. «В фильме Франко Дзефирелли, который действительно...» «Да, все понятно», — кивает Пит. «Усыпальница, спальня, сходство налицо». Холли держит в руке сложенный экземпляр «Inside View», который лежал в гостиной на кофейном столике. Видна фотография Джонни Деппа, либо пьяного, либо обкурившегося, либо мертвого. Она все это время провела в гостиной, читая таблоид? Если так, она сегодня точно не в себе. «Мерседес все еще у тебя, Холли?» — спрашивает Пит. «Тот самый, который Харсфилд украл у твоей кузины Оливии?» «Нет». Холли садится, кладет сложенный таблоид на плотно сдвинутые колени. «В прошлом ноябре я поменяла его на Приус, такой же, как у Билла. Мерседес расходовал слишком много бензина и сильно загрязнял окружающую среду. Опять же, я последовала рекомендации психоаналитика. Она сказала, что за полтора года я сумела полностью избавиться от влияния автомобиля, так что его терапевтическая ценность сошла на нет. Почему тебя это интересует?» Пит наклоняется вперед, сцепляет пальцы, опустив руки между колен. «Харсфилд залез в Мерседес, использовав самодельный электронный прибор, чтобы открыть дверные замки. Запасной ключ лежал в бардачке. Возможно, ему это было известно, а может, ему просто повезло, и везение это обернулось бойней у городского центра. Наверняка мы этого никогда не узнаем». «И Оливия Трелони», — думает Ходжес. «Очень напоминала свою кузину Холли. Нервная, скрытная, определенно не жаловавшая общение с людьми. Далеко не глупая, но не вызывавшая приязни. Мы не сомневались, что она не заперла Мерседес и оставила ключ в замке зажигания, потому что такое объяснение представлялось нам наиболее простым. А кроме того, на каком-то примитивном уровне подсознания, где логическое мышление не работает, нам хотелось, чтобы это было правдой. Мы ее ненавидели. Ее неизменное утверждение, что такого быть не могло, считали наглым отказом взять на себя ответственность за собственное разгильдяйство. Ключ в сумочке, тот, что она показала нам, мы решили, что это как раз и был запасной ключ. Мы травили ее, а когда средства массовой информации прознали, кому принадлежал Мерседес, травить ее стали они. И в итоге она начала верить в то, в чем мы не сомневались с самого начала. Она помогла монстру, замыслившему массовое убийство. Никому из нас и в голову не пришло, что компьютерный профи мог собрать прибор, открывающий автомобильные замки, в том числе и Оливии Трелони. Но не только мы травили ее. Ходжес не осознает, что произнес эту фразу вслух, пока не замечает устремленных на него взглядов. Холли коротко кивает, словно следовал за его мысленными рассуждениями. И он такого не исключает. «Это правда. Мы ей не верили», — продолжает он. «Сколько бы раз она ни говорила нам, что вытащила ключ из замка зажигания и закрыла автомобиль. Поэтому отчасти мы несем ответственность за то, что она сделала. Но главную роль сыграл Харсфилд, замысливший довести ее до самоубийства. Ты к этому клонишь, да?» «Да», — кивает Пит. «Он не ограничился тем, что украл Мерседес и превратил его в орудие убийства. Он забрался в ее голову. Он установил в ее компьютер аудиопрограмму с криками и обвинениями. а потом нацелился на тебя, Кермит». «Да, так оно и было». Ходжес получил анонимное письмо, как позже выяснилось, от Хартсфилда. Когда морально опустился на самое дно, жил в пустом доме, плохо спал, не виделся ни с кем, кроме Джерома Робинсона, мальчишки, который косил лужайку и выполнял мелкий ремонт. Когда страдал от едва ли не самой распространенной болезни копов, отдавших службе всю жизнь — пенсионной депрессии. «Вышедших на пенсию полицейских невероятно высокий процент самоубийств», — написал Брейди Хартсфилд. Это случилось до того, как они начали общаться посредством наиболее распространенного в 21 веке способа — в сети. «Я бы не хотел, чтобы вы начали думать о вашем табельном оружии. Но вы думаете, ведь так?» Хартсфилд словно унюхал мысли Ходжеса о самоубийстве и пытался столкнуть его в пропасть. С Оливией Трелони у него получилось, и он решил одержать еще одну победу. «Когда я начал работать с тобой», — продолжает Пит, — «ты говорил мне, что рецидивисты похожи на турецкий ковер. Помнишь?» «Да». Этой гипотезой Ходжес делился со многими копами. Редко кто слушал, и по скучающему выражению лица Изабель Джейнс он догадывается, что она относится к тем, кто пропускал его слова мимо ушей. Но Пит слушал. «Они создают тот же рисунок снова и снова. Игнорируй мелкие отклонения, — говорил ты, — и ищи общее. Потому что даже у самых умных, вроде дорожного Джо, который убивал женщин на площадках отдыха у автострад, есть в голове какой-то переключатель, который залип на команде «повторить». Брейди Хартсфилд был экспертом по самоубийствам». «Он был архитектором самоубийств», — вставляет Холли. Она смотрит на сложенный таблоид, ее брови нахмурены, лицо бледнее обычного. Воспоминания о деле Хартсфилда даются Ходжесу тяжело. Он наконец-то перестал навещать этого сукиного сына, занимающего отдельную палату в клинике травматических повреждений головного мозга. Но для Холли они еще тяжелее. Он надеется, что она не даст задний ход, не начнет снова курить, однако не удивится, если такое произойдет. «Называй это как хочешь, но рисунок тут есть. Ради бога, он даже собственную мать довел до самоубийства». Ходжес на это ничего не говорит, хотя всегда сомневался в убеждении Пита, будто Дебора Хартсфилд покончила с собой, узнав, возможно, случайно, что ее сын — Мерседес-убийца. Во-первых, они так и не нашли свидетельств того, что она это узнала. Во-вторых, смерть от яда для сусликов — жуткая штука. Да, не исключено, что Брейди убил свою мать, но в это Ходжес тоже не верил. Если Хартсфилд кого и любил, так это ее. Ходжес думает, что яд предназначался кому-то еще, возможно, не человеку. Вскрытие показало, что он был смешан с фаршем для гамбургеров, а шарик мясного фарша — лучшее собачье лакомство. У Робинсонов была собака — отличный пес с болтающимися ушами. Брейди видел его много раз, потому что следил за домом Ходжеса, а Джером обычно приводил собаку с собой, когда косил лужайку. Яд для сусликов мог предназначаться Одилу. Об этом Ходжес никогда не говорил никому из Робинсонов. И Холли, если на то пошло. Да, возможно, это полная ерунда, но она ближе к реальности, чем идея Пита о том, что мамаша Брейди покончила с собой. Иззи открывает рот, потом закрывает, потому что Пит предупреждающе поднимает руку. Он все-таки старший в их паре, и разница между ними приличная. «Иззи собиралась сказать, что смерть Мартины Стоувер — убийство, а не самоубийство. Но я думаю, велики шансы, что идею высказала сама Мартина, что они с матерью все обговорили и пришли к соглашению. И, по моему мнению, мы имеем дело с двумя самоубийствами, хотя в официальном рапорте будет записано иначе». «Как я понимаю, ты проверял остальных выживших в бойне у городского центра?» — спрашивает Ходжес. «Все живы, за исключением Джеральда Стэнсбери, который умер вскоре после прошлого Дня Благодарения», — отвечает Пит. «От инфаркта. Жена Стэнсбери сказала, что в его семье сердечные болезни наследственны, но Джеральд прожил дольше отца и брата. Иззи права. Возможно, это полная ерунда. Но я подумал, что вы с Холли должны знать. Он поочередно смотрит на них. У вас не возникало мыслей добровольно покинуть этот мир? Нет, отвечает Ходжес. В последнее время нет. Холли качает головой, не отрывая глаз от таблоида. «Как я понимаю, — говорит Ходжес, — в спальне юного мистера Фрайса, после того, как он покончил с собой вместе с мисс Кантримен, загадочные буквы Z не нашли?» «Разумеется, нет», — отвечает Изи. «Насколько вам известно, — уточняет Ходжес, — именно это ты имеешь в виду, учитывая, что сегодня эту букву нашли?» «Я тебя умоляю», — восклицает Изи. «Это глупо». Она смотрит на часы и встает. Пит следует ее примеру. Холли сидит, уставившись на экземпляр Inside View. Ходжес пока тоже не двигается с места. «Вы просмотрите фотографии Фрайса Кантримен, так, Пит? Проверите, чтобы убедиться, что никакой Z там нет». «Да», — отвечает Пит. «Изи, вероятно, права. Зря я вытащил вас сюда». «Я рад, что вытащил». «И меня по-прежнему мучает совесть из-за того, как мы отнеслись к миссис Трелони». Пит смотрит на Ходжеса, но тот не сомневается, что эти слова обращены к бледной худенькой женщине со сложенным таблоидом на коленях. «Тогда я нисколько не сомневался, что она оставила ключ в замке зажигания». Все другие варианты отметал сходу. И дал зарок больше никогда так не поступать. «Понимаю», — кивает Ходжес. «В одном, думаю, мы можем согласиться», — говорит Изи. «Время, когда Хартсфилд мог давить людей, взрывать или побуждать к самоубийству, ушло. Поэтому, если только нас не занесло в фильм «Сын Брейди», я предлагаю покинуть дом покойной миссис Эллертон и вернуться в собственные жизни. Есть возражения?» Таковых не нашлось.